11. Примечание. Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина. Парламентская газета, 1924 год, страницы с 24 по 26. Сын пушкинского полумилорда М.С. Воронцова, С.М. Воронцов, вел в начале 1860-х годов судебный процесс против П.В. Долгорукова по обвинению в клевете на его покойного отца. В связи с этим Соболевский, убежденный в причастности Долгорукова к гибели Пушкина, дает Воронцову дополнительные аргументы. Конец примечания. «Мне только что сказали, что Дантес Геккерн хочет начать другое дело с Долгоруковым и что он намеревается доказать, что именно Долгоруков составил подлые анонимные письма, следствием которых была смерть моего друга Пушкина. Благоволите сообщить мне, дошло ли до вашего сведения это намерение Дантеса, и сообщите об этом во всех подробностях. Уже давно у меня была тысяча мелких поводов предполагать, что это жестокое дело исходило от Долгорукова. Вам известно, что в свое время предполагали, что его совершил Гагарин, и что угрызения совести в этом поступке заставили последнего сделаться католиком и иезуитом. Вам известно также, что главнейший повод к такому предположению дала бумага, подобную которой, как утверждали, видали у Гагарина. С своей стороны, я слишком люблю и уважаю Гагарина, чтобы иметь на него хотя бы малейшее подозрение. Впрочем, в прошедшем году я самым решительным образом расспрашивал его об этом. Отвечая мне, он даже и не думал оправдывать в этом себя, уверенный в своей невиновности». Но, оправдывая Долгорукова в этом деле, он рассказал мне о многих фактах, которые показались мне скорее доказывающими виновность этого последнего, чем что-либо другое. Во всяком случае, оказывается, что Долгоруков жил тогда вместе с Гагариным, что он прекрасно мог воспользоваться бумагой последнего, и что поэтому главнейшее основание направленных против него подозрений могло пасть на него, Гагарина. Находясь последний раз в Петербурге, я обращался ко многим лицам, которые в свое время получили циркулярное письмо, то есть анонимный пасквиль. Сам я находился тогда, к несчастью, в Париже. Я не нашел его нигде в подлиннике, так как эти лица его уничтожили. Если подлинник и находился где-нибудь, то только у господ, мне незнакомых, или, вернее всего, в третьем отделении, куда я не намерен обращаться. Написано на французском С.А. Соболевский С.М. Воронцову 7 февраля 1862 года из Москвы в Петербург. 12. Примечание. Там же страницы со 127 по 130. Издатель журнала «Русская старина» М.И. Семевский 22 декабря 1886 года посетил младшую дочь Пушкина, графиню Н.А. Меренберг в Висбадене, и записал беседу с нею. Строганов Г.А., родственник Н.Н. Пушкиной, один из членов опеки. Отрешков, Тарасенко Отрешков, Н.И., не исключено, что он был агентом третьего отделения в опеке. Пушкин называл его двуличным, он много вреда принес наследию Пушкина, даже кое-что расхитил. Конец примечания. В 2 часа посетил графиню Меренберг, рожденную Наталью Александровну Пушкину. Это высокая видная дама с каштановыми волосами, синими глазами и с громким голосом. Она очень приветлива в своем обращении. Вот сущность ее ответов на мои вопросы. Я родилась за несколько месяцев до кончины отца, именно весной 1836 года в Петербурге, где и выросла, и жила до 16-летнего возраста. Все, что знаю об отце, это уже по рассказам моей матери. Причины дуэли отца мать моя исключительно объясняла тем градом анонимных писем, пасквилей, которые в конце 1836 года отец мой стал получать беспрестанно. Едва только друзья его, В.А. Жуковский, князь П.А. Вяземский, успокоят отца моего, он вновь получает письма и приходит в сильнейшее раздражение. Авторами писем мать моя всегда признавала князя Петра Владимировича Долгорукова, которого называли «Колченогий», известного своей крайне дурной репутацией. Это тот самый Долгоруков, который впоследствии хотел выманить деньги у князя Воронцова и был по процессу с ним осужден. Я лично имела случай убедиться, что это был за человек. Когда я вышла замуж за Дубельта и жила в одной квартире со своим свекром, я встретила в приемной Леонтия Васильевича Дубельта даму, по-видимому, красивую, но лицо ее было покрыто густой вуалью. Приняв в ней участие, я ввела ее к генералу. «Знаешь, кто это был у меня?» — сказал мне потом Леонтий Васильевич. «Это княгиня Долгорукова, жена князя Петра». Когда она подняла вуаль, я увидел глаз ее совершенно вздутым. Это так вновь исколотил ее муж. Несколько раз я их мирил. Князь Петр Долгоруков клялся мне, что будет жить ладно с женой. По моим убеждениям, она его прощала, но теперь уже это кончено. После нового побоища она настоятельно просит отдельного вида на жительство и уезжает жить за границу. Князь Долгоруков был замечательный лгун, поэтому если он и отпирался потом от обвинения его в написании безымянных пасквилей к моему отцу, то ему было бы нельзя поверить. Так была убеждена в этом моя мать. Другое лицо, на которое указывала моя мать, как на автора безымянных писем, был князь Иван Сергеевич Гагарин. По мнению матери, он и ушел в орден иезуитов, чтобы замолить свой грех перед моим отцом. Впрочем, если Гагарин потом отрицал свою вину, то ему еще можно было поверить. Место, на котором была дуэль, я в точности не знаю. На Крестовском? Нет, кажется, в Лесном. Квартира, где он умер, была матерью покинута, но в ней впоследствии жили мои знакомые, между прочими, Демидова, и я в ней часто бывала. Материальные недостатки не были причиной, способствовавшей смерти моего отца. Он имел два имения, и сочинения его приносили прекрасный достаток. Ему платили по червонцу за стих. Опекуном над нами назначили гражданина Григория Строганова, старика самолюбивого, который, однако, ни во что не входил, а предоставлял всем распоряжаться Отрешкову, который действовал весьма недобросовестно. Издание сочинения отца вышло небрежное 1838-1842 годы. Значительную часть библиотеки отца расхитил и продал. Небольшая лишь часть перешла к моему брату Александру. Время, удобное для последующих изданий, сочинение отца пропустил. Мать мою не хотел слушать и не позволял ей мешаться в дела опеки, и только когда мать вышла замуж за Ланского, ей удалось добиться удаления от опеки Отрешкова. Назначили опекуном Ланского. Беседа М.И. Семевского с Н.А. Меренберг. Висбаден, декабрь 1886, январь 1887. 13. Примечание. Щеголев. Дуэли смерть Пушкина. Исследования и материалы. Москва, 1987 год. Со страницы 402 по 405. Там же комментарий к документу. Убит в феврале. Конечно, описка. Старинный знакомый С.А. Соболевский. Конец примечания. В номере 102 «Биржевых ведомостей» помещена статья, в которой по поводу безымянных писем, причинивших смерть Пушкина, приводится мое имя. Статья меня это огорчила, и невозможно мне ее пропустить без ответа. В этом темном деле, мне кажется, прямых доказательств быть не может. Остается только честному человеку дать свое честное слово. Поэтому я торжественно утверждаю и объявляю, что я этих писем не писал, что в этом деле я никакого участия не имел. Кто эти письма писал, я никогда не знал и до сих пор не знаю. Чтобы устранить все недоразумения и все недомолвки, мне кажется нужным войти в некоторые подробности. В то время, как случилась вся эта история, кончившаяся смертью Пушкина, я был в Петербурге и жил в кругу, к которому принадлежали и Пушкин, и Дантес, и я с ними почти ежедневно имел случай видеться. С Пушкиным я был в хороших сношениях. Я высоко ценил его гениальный талант и никакой причины вражды к нему не имел. Обстоятельства, которые дали повод к безымянным письмам, происходили под моими глазами, но я никаким образом к ним не был примешан. О письмах я не знал и никакого понятия о них не имел. Первый человек, который мне о них говорил, был К.О.Р. Примечание. Конечно, Клементий Осипович Россет. Конец примечания. В то время я жил на одной квартире с князем П.В.Д. на Миллионной. Примечание. Князь Петр Владимирович Долгоруков. В адресной книге на 1837 год Карла Нистрема «Жительство князя Гагарина» показано в Галерной улице, дом 34, а жительство Долгорукова в Большой Миллионной, дом 20. Конец примечания. С Д. я также с самого малолетнего возраста был знаком. Бабушка его – княгиня Д. Примечание. Княгиня Анастасия Симоновна Долгорукова умерла 7 апреля 1827 года. Конец примечания. И особенно тетушка его – М.П.К. Примечание. Тетка Долгорукова, княжна Марья Петровна, замужем за Н.П. Римским-Корсаковым, умерла в 1849 году. Конец примечания. Были в дружной и тесной связи с моей матушкой. Мы в Москве очень часто видались. Потом Д. был отправлен в Петербург, в Пажеский корпус. Я потерял его из виду и встретился с ним опять в Петербурге в 1835 или 1836 году. Мы наняли вместе одну квартиру. Однажды мы обедали дома вдвоем, как приходит Р. При людях он ничего не сказал, но как мы встали из-за стола и перешли в другую комнату, он вынул из кармана безымянное письмо на имя Пушкина, которое было ему прислано, запечатанное под конвертом, на его Р. имя. Дело ему показалось подозрительным. Он решился распечатать письмо и нашел известный пасквиль. Тогда начался разговор между нами. Мы толковали, кто мог написать пасквиль, с какой целью, какие могут быть от этого последствия. Подробностей этого разговора я теперь припомнить не могу. Одно только знаю, что наши подозрения ни на ком не остановились, и мы остались в неведении. Тут я имел в руках это письмо и рассматривал. Другого экземпляра мне никогда не приходилось видеть. Сколько я могу припомнить, Эр нам сказал, что этот конверт он получил накануне. Несколько времени после того, однажды утром, в канцелярии Министерства иностранных дел, я услышал от графа ДКН, граф Дмитрий Карлович Нессельроде, сын министра, что Пушкин накануне дрался с Дантесом и что он тяжело ранен. В тот же день я отправился к Пушкину и к Дантесу. У Пушкина не принимали, Дантеса я видел легко раненного, лежавшего на креслах. В то время было в Петербурге много толков о безымянных письмах. Многие подозревали барона Геккерна отца. Эти подозрения тогда, как и теперь, мне казались чрезвычайно нелепыми. Я и не воображал, что меня также подозревали в этом деле. Прошло несколько лет. Я провел эти годы в Лондоне, в Париже и в Петербурге. В Париже я часто видался со многими русскими. В Петербурге я везде бывал и почти ежедневно встречался с Л. Примечание. Бартенев относит с вопросом инициал к Лермонтову. Конец примечания. И во все это время помину не было о моем мнимом участии в этом темном деле. В 1843 году я оставил свет и поступил в новициат ордена иезуитов, в Ахеоланскую обитель, где я оставался до сентября 1845 года. В Ахеоланской обители меня навестил А. и Т. Примечание. Александр Иванович Тургенев. Конец примечания. Мы долго с ним разговаривали про былое время. Он мне тут впервые признался, что он имел на меня подозрение в деле этих писем и рассказывал, как это подозрение рассеялось. На похоронах Пушкина он с меня глаз не сводил, желая удостовериться, не покажу ли я на лице каких-нибудь знаков смущения или угрызения совести. Особенно пристально смотрел он на меня, когда пришлось подходить к гробу, прощаться с покойником. Он ждал этой минуты. Если я спокойно подойду, то подозрения его исчезнут. Если же я не подойду или покажу смущение, он увидит в этом доказательство, что я действительно виноват. Все это он мне рассказывал в Ахеоланской обители и прибавил, что, увидевши, с каким спокойствием я подошел к покойнику и целовал его, все его подозрения исчезли. Я тут ему дружески приметил, что он мог бы жестоко ошибиться. Могло бы случиться, что я имел бы отвращение от мертвецов и не подошел бы ко гробу. Подходить я никакой обязанности не имел, не все подходили. И он тогда бы очень напрасно остался убежденным, что я виноват. После этого несколько раз до меня доходили слухи, что тот или другой человек меня подозревал в том же деле. Я, признаюсь, не обращал на эти подозрения никакого внимания. С одной стороны, я так твердо убежден был в моей невинности, что эти слухи не делали на меня впечатления. С другой стороны, так много людей не могли себе объяснить, почему я оставил свет и сделался иноком. Стали выдумывать небывалые причины. Иные предполагали, не знаю ли, какой роман, любовь, отчаяние и бог весть, что такое. Другие полагали, что я непременно совершил какое-нибудь преступление, а как за мною никакого преступления не знали, то стали поговаривать, а может быть, он написал безымянные письма против Пушкина. Пушкин убит в феврале 1837 года, если я не ошибаюсь. Я вступил в орден иезуитов в августе 1843 года, слишком 6 лет спустя. В продолжение этих 6 лет никто не приметил за мной никакого отчаяния, даже никакой грусти, и, сколько я знаю, никто не останавливался на мысли, что я эти письма писал. Но как я сделался иезуитом, тут и стали про это говорить». Несколько лет тому назад один старинный мой знакомый приехал в Париж из России и стал меня расспрашивать про это дело. Я ему сказал, что я знал и как я знал. Разговор пал на бумагу, на которой был написан пасквиль. Я действительно приметил, что письмо, показанное мне К.О.Р., было писано на бумаге, подобной той, которую я употреблял. Но это ровно ничего не значит. На этой бумаге не было никаких особенных знаков, ни герба, ни литер. Эту бумагу ненарочно для меня делали. Я ее покупал, сколько могу припомнить, в английском магазине, и, вероятно, половина Петербурга покупала тут бумагу. Кажется, к этим объяснениям насчет моего мнимого участия в безымянных письмах более ничего прибавлять не нужно. Но не могу умолчать о князе Д. Конечно, он в моей защите не нуждается и сам себя защищать может. Одно только я хочу сказать – как видно из предыдущего, во время несчастной этой истории я с ним на одной квартире жил. Следовательно, если бы были против него какие-нибудь улики или доказательства, никто лучше меня не мог бы их приметить. Поэтому я почитаю долгом объявить, что никаких такого рода улик или доказательств я не приметил. Примите уверение и так далее. Ивана Гагарина, священника общества Иисусова. Письмо И.С. Гагарина в редакцию «Биржевых ведомостей», 1865 год. 14. Примечание. Щеголев «Дуэль и смерть Пушкина. Исследования и материалы», 1987 год. Страницы 406-407. Из статьи писателя Лескова «Иезуит Гагарин в деле Пушкина. 1886 год. Конец примечания». Из встреч и бесед с Гагариным у меня сложилось убеждение, первое, что дело смерти Пушкина тяготило и мучило Гагарина ужасно. Второе, что он почитал себя жестоко оклеветанным. Третье, что опровержений своих он не почитал достаточно сильными для неспровержения всей этой клеветы. И четвертое, что он был убежден в существовании более сильного и неопровержимого доказательства его правоты, каковое доказательство и есть во Франции. Характер и судьба И.С. Гагарина чрезвычайно драматичны, и всякий честный человек должен быть крайне осторожен в своих о нем догадках. Этого требует и справедливость, и милосердие. Гагарин совсем не отвечал общепринятому вульгарному представлению об иезуитах. В Гагарине до конца жизни неизгладимо сохранялось много русского простодушия и барственности, соединенной с той особой кадетской легкомысленностью, которую часто можно замечать во многих русских великосветских людях. Гагарин был положительно добр, очень восприимчив и чувствителен. Он был хорошо образован и имел нежное сердце. Он не был ни хитрец, ни человек скрытный и выдержанный, что можно было заключить по тому, как относились к нему некоторые из лиц его братства, в котором он, по чьему-то удачному выражению, не состоял иезуитом, а при них содержался. Н.С. Лесков об И.С. Гагарине. 15. Примечание. Пушкин в воспоминаниях современников. Тома 1-2, Москва, 1974 год, том 2, страница 320-321. Конец примечания. К.К. Данзас. Последние дни и кончина Александра Сергеевича Пушкина в записи А. Амосова. И барон Геккерн, и усыновленный им барон Дантес вели жизнь совершенно светскую, рассеянную. В 1835 и 1836 годах они часто посещали дом Пушкина и дома Карамзиных и князя Вяземского, где Пушкины были как свои. Но после одного или двух балов на минеральных водах, где были госпожа Пушкина и барон Дантес, по Петербургу вдруг разнеслись слухи, что Дантес ухаживает за женой Пушкина. Слухи эти долетели и до самого Александра Сергеевича, который перестал принимать Дантеса. Вслед за этим Пушкин получил несколько анонимных записок на французском языке. Все они слово в слово были одинакового содержания, дерзкого и неблагопристойного. Автором этих записок по сходству почерка Пушкин подозревал барона Геккерна, отца, и даже писал об этом графу Бенкендорфу. После смерти Пушкина многие в этом подозревали князя Гагарина. Примечание, вступившего потом в иезуиты, конец примечания. Теперь же подозрение это осталось зажившим тогда вместе с ним князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Примечание, известным тогда под прозвищем Колченогий, конец примечания. Поводом к подозрению князя Гагарина в авторстве безыменных писем послужило то, что они были писаны на бумаге одинакового формата с бумагой князя Гагарина. Но, будучи уже за границей, Гагарин признался, что записки действительно были написаны на его бумаге, но только не им, а князем Петром Владимировичем Долгоруковым. Примечание. «Если бы не эти записки, — говорит Данзас, — у Пушкина с Дантесом не было бы никакой истории». Конец примечания. Мы не думаем, чтобы это признание сколько-нибудь оправдывало Гагарина. Позор соучастия в этом грязном деле, соучастие, если не деятельного, то пассивного, заключающегося в знании и допущении, остался все-таки за ним. Надо думать, что отказ Дантесу от дома не прекратил гнусной интриги. Оскорбительные слухи и записки продолжали раздражать Пушкина и вынудили его, наконец, покончить с тем, кто был видимым, поводом всего этого. Примечание. Когда Пушкин отказал Дантесу от дома, Дантес несколько раз писал его жене, по словам Данзаса. Наталья Николаевна Пушкина все эти письма показывала мужу. Конец примечания. Он послал Дантесу вызов через офицера генерального штаба Клементия Осиповича Россета. Дантес, приняв вызов Пушкина, просил на 2 недели отсрочки. Между тем, вызов этот сделался известным Жуковскому, князю Вяземскому и барону Геккерну отцу. Все они старались потушить историю и расстроить дуэль. Геккерн, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына к госпоже Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес делал это с благородной целью, имея намерение просить руки сестры госпожи Пушкиной Катерины Николаевны Гончаровой. Отправляясь с этим известием к Пушкину, Жуковский советовал барону Геккерну, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи. 16. Примечание. Пушкин. Письма последних лет. 1834-1837 годы. Страница 159. Пушкин готов расстаться с последним имением, лишь бы развязаться с казной и не зависеть от милости царя. Однако это была заведомая утопия. Души Кистенева были заложены еще в 1831 году, да и доходы с них Пушкин уступил сестре и брату. Конец примечания. Милостивый государь граф Егор Францевич. Ободренный снисходительным вниманием, коим ваше сиятельство уже изволили меня удостоить, осмеливаюсь вновь беспокоить вас покорнейшую моею просьбою. По распоряжениям, известным в министерстве вашего сиятельства, я состою должен казне без залога 45 тысяч рублей, из коих 25 тысяч должны мною быть уплачены в течение 5 лет. Ныне, желая уплатить мой долг сполна и немедленно, нахожу в том одно препятствие, которое легко, быть может, отстранено, но только вами. Я имею 220 душ в Нижегородской губернии, из коих 200 заложены в 40 тысяч. По распоряжению отца моего, пожаловавшего мне сие имение, я не имею права продавать их при жизни, хотя и могу их закладывать как в казну, так и в частные руки. Но казна имеет право взыскивать, что ей следует, несмотря ни на какие частные распоряжения, если только оные высочайше не утверждены. В уплату означенных 45 тысяч осмеливаюсь предоставить сие имение, которое верно того стоит, а вероятно и более. Осмеливаюсь утрудить ваше сиятельство еще одною важную для меня просьбою. Так как это дело весьма малозначуще и может войти в круг обыкновенного действия, то убедительнейше прошу ваше сиятельство не доводить оного до сведения государя-императора, который, вероятно, по своему великодушию не захочет таковой уплаты, хотя оное мне вовсе не тягостно, а, может быть, и прикажет простить мне мой долг, что поставило бы меня в весьма тяжелое и затруднительное положение, ибо я в таком случае был бы принужден отказаться от царской милости, что и может показаться неприличным, напрасной хвастливостью и даже неблагодарностью. С глубочайшим почтением и совершенной преданностью честь имею быть, милостивый государь, вашего сиятельства, покорнейшим слугою, Александр Пушкин. Пушкин Конкрину, 6 ноября 1836 года, Петербург. 17. Примечание. Пушкин. Собрание сочинений в 17 томах. Том 16, страница 192. Конец примечания. Милостивый государь мой Александр Сергеевич, касательно предположения вашего, изъясненного в письме вашем от 6 сего ноября об обращении принадлежащих вам 220 душ в Нижегородской губернии, из коих 200 заложены в 40 тысяч рублей в уплату 45 тысяч рублей, должных вами государственному казначейству, имею честь сообщить, что с моей стороны полагаю приобретение в казну помещичьих имений вообще неудобными, и что во всяком подобном случае нужно испрашивать высочайшее повеление. Имею честь быть с совершенным почтением вашим, милостивый государь мой, покорным слугою, гражданин Конкрин. Е.Ф. Конкрин Пушкину, 21 ноября 1836 года, Петербург. 18. Примечание. Пушкин. Письма последних лет, 1834-37 годы. Страница 167. Скорее всего, Пушкин это письмо не отправил, в нем уже смысла не было. Конец примечания. Ответ, коим ваше сиятельство изволили меня удостоить, имел я счастье получить. Крайне сожалею, что способ, который осмелился я предложить, оказался в глазах вашего сиятельства неудобным. Во всяком случае, почитаю долгом во всем окончательно положиться на благоусмотрение вашего сиятельства, принося вашему сиятельству искреннюю мою благодарность за внимание, коего изволили меня удостоить, с глубочайшим... Пушкин Е.Ф. Конкрину, около 21 ноября 1836 года, Петербург, Черновое.